Истории. Приложение к первой части книги «Сложности любви. Добрачные отношения. Непрочность добрачных отношений». История 9. Если женщина на 10 лет старше. Как пережить любовь к мужчине-мальчику? Ему 22, а мне 32. Мы были вместе год и даже пробовали жить. Не получилось. Я люблю тебя, но жить с тобой не могу. У тебя сложный характер. Ты ссорилась с моей мамой и так далее. Потом звонки, его слезы, мои слезы и даже паническая атака, которую я испытала на себе. Как быть? У меня ребенок 6 лет. Все так запутано. Марина, 32 года. Отклики. Уважаемая Марина, любые межличностные отношения – это целая наука. С обывательской точки зрения принято считать, что была бы любовь, и все само собой образуется. К сожалению, все совсем не так. Для того, чтобы построить правильные отношения, недостаточно испытывать определенные чувства по отношению друг к другу. Здесь необходим долгий и непростой труд. Так что нет ничего удивительного в том, что у вас это сразу не получилось. Другой вопрос. Нужны ли вам отношения именно с этим человеком? По сути, нет ничего экстраординарного в том, что у вас такая разница в возрасте. Такие браки тоже бывают успешными. Другой вопрос, что выстроить правильные отношения в таком случае в 1000 раз труднее. Причин этому множество. Здесь и возрастные психологические особенности, и социальное положение, и даже физиология. Судя даже по краткому письму, ваш молодой человек еще не вполне зрелая личность. И это не недостаток, а просто особенность его возраста. Думаю, вы знаете о том, что мужчины взрослеют медленнее, даже если не учитывать личностные особенности. Что вам делать? Думаю, что в первую очередь нужно определиться с тем, что вы хотите от отношений с мужчиной. Для чего он вам нужен? Не сочтите этот вопрос глупым. При кажущейся простоте ответа на него, он не так прост, и у каждого он свой. Берегите свое здоровье, ведь у вас малыш, и вы ему очень нужны. Желаю вам скорейшего обретения душевного мира и покоя. Роман Михайлович, врач-психотерапевт, 35 лет. Дорогая Марина, в любой области, в том числе в области любви, необходимо предпринимать усилия. Если пустить все на самотек, делать то, что подсказывают эмоции, страсти, то тогда добра не жди. Так и в этой ситуации. Для начала нужно проанализировать, действительно ли у вас обоих есть любовь. Это светлое, жертвенное, созидательное состояние, наполняющее силой и изменяющее вас обоих к лучшему. Если нет, тогда о чем жалеть? Если похоже на любовь, тогда следующий вопрос. Насколько вы друг другу подходите? По воспитанию, образованию, интересам, взглядам и, конечно, по возрасту. Вы ведь знаете, что когда женщина теряет свою привлекательность с годами, мужчина порой уходит. Чтобы он не ушел, он должен любить по-настоящему и иметь очень правильную христианскую систему ценностей. Взвесьте все и примите мужественное волевое решение. Брат, 41 год.